Благодаря этому в высшей степени простому упражнению он навсегда избавился от своей прежней чувствительности и восприимчивости. Матерям адресую я здесь несколько отдельных слов. Я буду краток, но если с Божьей помощью останусь жив и здоров, то, как уже указал, дам им впоследствии несколько практических указаний по воспитанию, главным образом физическому. Первая обязанность матерей – позаботиться воспитать более крепкое поколение и постараться устранить все возрастающее и так сильно опустошающее человеческое общество, изнеженность, слабость, малокровие, нервозность и тому подобное явление, сокращающее человеческую жизнь. Этого можно достигнуть, закаляя детей с самого раннего возраста. Воздух, пища, одежда одинаково нужны старику и грудному младенцу. Эти три потребности составляют область закаливания. Чем чище воздух, которым дышит ребенок, тем лучше его кровь. Чтобы быстрее приучить эти слабые создания к свежему воздуху, многие матери очень благоразумно после ежедневных теплых купаний обмывают детей в течение 2-3 секунд в более холодной воде. Теплая вода делает ребенка вялым, разнеживает, последующее же холодное обмывание укрепляет, закаляет, способствует здоровому развитию тела. Первоначальные признаки чувствительности, выражающиеся в плаче, исчезают сами собой после 3-4 раз. Таким средством дети еще грудными предохраняются от столь обычной простуды и ее последствий. Матери тогда могут не укутывать детей в шерстяные и другие тяжелые материи, мешающие доступу воздуха. Такое укутывание очень вредит здоровью маленьких детей. Нежные тельца находятся как бы в пылающей шерстяной печке. Маленькое создание задыхается под тяжестью повязок и покрывал. Головка укутана, так что ребенок не может ни слышать, ни видеть. На шее, которую прежде всего следует приучить к холоду, намотана столько, что доступ к ней воздуха герметически закрыт. Едва только няня взяла на руки ребенка, чтобы идти с ним гулять, как уже нежно любящая мамаша спешит осмотреть, хорошо ли закрыт малейший уголок. Можно ли после этого удивляться, что при таких обстоятельствах, при полнейшем отсутствии мало-мальски разумного отношения к закаленности, бесчетное множество маленьких существ, отданных в жертву малейшему дыханию ветерка, ежегодно уносится в могилу дифтеритом, горловой жабой и тому подобным, что многие семьи переполнены лишь хилыми детьми, что матери ежедневно жалуются на чахотку, судороги и другие, прежде почти неизвестные болезненные явления у детей, особенно у девочек. И кто может счесть все протекающие отсюда душевные пороки, эти пустоцветы и гнилые плоды тела, которые, не расцветшие, начинают уже отцветать? Здоровый дух в здоровом теле. Для формирования здорового, выносливого человека главное условие – возможно, ранняя закалка тел. О, если бы все матери, возможно, раньше и глубже прониклись своей задачей, поняли ответственность, выпавшую на них, и не упускали случая пользоваться всяким добрым советом. Второе. В высшей степени полезно ходить босиком по мокрой траве. Все равно, смочена ли она росой, дождем или просто полита водой. В третьей части часто встречается этот способ закалить себя, и я особенно рекомендую его старым и молодым, здоровым и больным, независимо от всякого другого применения воды. Чем мокрее трава, чем дольше совершать прогулку по ней, и, наконец, чем чаще совершать ее, тем лучших результатов можно добиться. В общем, прогулка по траве продолжается от 1 до 3/4 часа. Окончив прогулку, следует быстро смахнуть с ног траву и песок, приставшие к ним, и, не обсушивая ног, обуться немедленно в сухую обувь. После этого прогулка продолжается по сухой, покрытой песком или камнями дороге, сначала скорым, а затем обыкновенным шагом до тех пор,